Я еще нашел также корреспонденцию в Кронштадтском вестнике, 1880 год, номер 12. Остров Сахалин, несколько интересных сведений относительно Маука-Коув. Тут идет речь о том, что Маука есть главное место пребывания компании, получившей от русского правительства право в течение 10 лет собирать морские водоросли, и что население его состоит из 3 европейцев, 7 русских солдат и 700 рабочих, корейцев, айно и китайцев. Что капустный промысел выгоден и расширяется, видно из того, что господа Семенов и Демби уже находят себе подражателей. Некий Бирич, поселенец, бывший учителем и приказчиком у Семенова, взявший взаймы денег, построил все необходимое для промысла близ Кусуная и стал приглашать к себе поселенцев. Работает у него теперь около 30 человек. Дело ведется неофициально, нет тут даже надзирателя. Пост Кусунай, давно уже заброшенный, находится верст на 100 севернее Мауки, у устья реки Кусуная, которая когда-то считалась границей между русскими и японскими владениями на Сахалине. Сравнение Сахалина со Стерлядью особенно годится для его южной части, которая в самом деле похожа на рыбий хвост. Левая лопасть хвоста называется мысом Крильон, правая – мысом Анивским, а полукруглый залив между ними – Анивой. Крильон, около которого пароход делает крутой поворот к северо-востоку, при солнечном освещении представляет из себя довольно привлекательное местечко, и стоящий на нем одиноко красный маяк похож на барскую дачу. Это большой мыс, покатый к морю, зеленый и гладкий, как хороший заливной луг. Поле далеко кругом покрыто бархатной травой, и в сентиментальном пейзаже недостает только стада, которое бродило бы в холодке у края леса. Но говорят, что травы здесь неважные, и сельскохозяйственная культура едва ли возможна, так как Крильон большую часть лета бывает окутан солеными морскими туманами, которые действуют на растительность губительным образом. Примечание. Немного севернее Крильона я видел камни, на которые несколько лет назад наткнулся и сел пароход Кострома, обманутый этими туманами. Щербак, доктор, сопровождавший на Костроме каторжных, во время крушения пускал сигнальные ракеты. Он рассказывал мне потом, что в ту пору ему пришлось пережить нравственно 3 долгих фазиса. Первый, самый долгий и мучительный, уверенность в неминуемой гибели. Каторжниками овладела паника, и они выли. Детей и женщин пришлось отправить в шлюпки под командой офицера по тому направлению, где предполагался берег. И шлюпка скоро исчезла в тумане. Второй фазис. Некоторая надежда на спасение. С Крильонского маяка донесся пушечный выстрел, извещавший, что женщины и дети достигли берега благополучно. Третий – полная уверенность в спасении, когда в туманном воздухе вдруг раздались звуки корнета-пистона, на котором играл возвращавшийся офицер. В 1885 году, в октябре, беглые каторжники напали на Крильонский маяк, разграбили все имущество и убили матроса, бросив его со скалы в пропасть. Мы обогнули Крильон и вошли в залив Аниву 12 сентября перед полуднем. Виден весь берег от одного мыса до другого, хотя залив имеет в диаметре около 80-90 верст. Примечание. Берег Анивы был впервые исследован и описан русским офицером Рудановским, одним из сподвижников Невельского. Подробности смотри в дневнике Буссе, тоже участника в Амурской экспедиции. Остров Сахалин и экспедиция 1853-54 годы. Затем в статье Невельского и Рудановского по поводу воспоминаний Буссе. Вестник Европы, 1872 год, 8 том. И в записках самого Невельского. Майор Буссе, господин нервный и неуживчивый, пишет, что обращение Невельского с подчиненными и дух бумаг его недовольно серьезны. А про Рудановского, что он тяжел, как подчиненный, и несносный товарищ, и что Рудановский делал бестолковые замечания, а про Башняка, что он мечтатель и дитя. Когда Невельской медленно раскуривал свою трубку, то это его раздражало. Зимуя с Рудановским на Аниве и будучи старше его чином, майор назойливо требовал от него чинопочитания и соблюдения всех правил субординации. И это в пустыне почти с глазу на глаз, когда молодой человек весь был погружен в серьезную научную работу. Почти в середине полукруглый берег образует небольшую выемку, которая называется бухтою или губою лососей. И тут у этой губы находится Корсаковский пост, административный центр Южного округа. Нашу спутницу, жизнерадостную даму, ожидала приятная случайность. На Корсаковском рейде стоял пароход добровольного флота «Владивосток», только что пришедший из Камчатки, и на нем находился ее муж, офицер. Сколько по этому поводу было восклицаний, неудержимого смеха, суеты. Пост имеет с моря приличный вид городка, не сибирского, а какого-то особенного типа, который я не берусь назвать. Основан он был почти 40 лет назад, когда по южному берегу, там и сям, были разбросаны японские дома и сараи. И очень возможно, что это близкое соседство японских построек не обошлось без влияния на его внешность и должно было придать ей особые черты. Годом основания Корсаковского считается 1869 год, но это справедливо лишь по отношению к нему как к пункту ссыльной колонии. На самом же деле, первый русский пост на берегу бухты Лососей был основан в 1853-54 годах. Лежит он в паде, которая и теперь носит японское название Хахка-Тамари, и с моря видна только одна его главная улица. И кажется издали, что мостовая и два ряда домов круто спускаются вниз по берегу. Но это только в перспективе. На самом же деле подъем не так крут. Новые деревянные постройки лоснятся и отсвечивают на солнце, белеет церковь, старой, простой и потому красивой архитектуры. На всех домах высокие шесты, вероятно, для флагов, и это придает городку неприятное выражение, как будто он ощетинился. Здесь так же, как и на северных рейдах, пароход останавливается в одной и даже двух верстах от берега, и пристань имеется только для парового катера и барж. К нашему пароходу сначала подошел катер с чиновниками, и тотчас же послышались радостные голоса: «Бой, пиво! Бой, рюмку коньяку!» Потом подошел вельбот. Гребли каторжные, наряженные матросами, и у руля сидел окружной начальник Белый, который, когда вельбот подходил к трапу, скомандовал по-военному: «Суши весла!» Через несколько минут я и господин Б. были уже знакомы. Вместе потом мы съехали на берег, и я отобедал у него. Из разговора с ним я узнал, между прочим, что он только что вернулся на Владивостоке с берега Охотского моря, из так называемой Тарайки, где каторжные строят теперь дорогу. Квартира у него небольшая, но хорошая, барская. Он любит комфорт и хорошую кухню, и это заметно отражается на всем его округе. Разъезжая впоследствии по округу, я находил в надзирательских или станках не только ножи, вилки и рюмки, но даже чистые салфетки и сторожей, которые умеют варить вкусный суп. А главное, клопов и тараканов здесь не так безобразно много, как на севере. По рассказу господина Б., в Тарайке на дорожных работах он жил в большой палатке с комфортом, имел при себе повара и на досуге читал французские романы. Примечание. И почти уже забыто то время, когда офицеры и чиновники, служившие на Южном Сахалине, терпели настоящую нужду. В 1876 году за пуд белой муки они платили 4 рубля, за бутылку водки – 3 рубля, и свежего мяса никто почти никогда не видит. Русский мир 1877 год, номер 7. А о людях попроще и говорить нечего. Эти буквально бедствовали. Корреспондент Владивостока не дальше, как 5 лет назад, сообщал, что ни у кого не было полрюмки водки. Табак манжурский, то есть вроде нашей махорки, от 2 рублей 50 копеек за фунт. Поселенцы и некоторые надзиратели курили байховый и кирпичный чай. 1886 год, номер 22.